95. Три столетия. Различие их чувствительности может быть выражено всего лучше следующим образом. Аристократизм, Декарт, господство разума, свидетельство суверенитета воли. Феминизм, Руссо, господство чувства, свидетельство суверенитета чувств, лживость. Анимализм, Шопенгауэр, господство похоти, свидетельство суверенитета животности, честнее, но мрачнее. 17 век аристократичен, поклонник порядка, надменен по отношению к животному началу, строг к сердцу, лишен добродушия и даже души, не немецкий век, враждебный всему естественному и лишенному достоинства, обобщающий и властный по отношению к прошлому, ибо верит в себя. В сущности, в нем много хищника, много аскетического навыка, дабы сохранить господство. Сильное волей столетия, а также столетие сильных страстей. 18 век весь под властью женщины. Мечтательный, остроумный, поверхностный, но умный, где дело касается желаний и сердца. Распущенный, в самых духовных наслаждениях, подкапывающийся подо все авторитеты, опьяненный, веселый, ясный, гуманный, лживый перед самим собою, в сущности, в значительной мере, негодяй, общительный. 19 век более животный, подземный. Он безобразнее, реалистичнее, грубее и именно потому лучше, честнее, покорнее всякого рода действительности, истинней. Зато слабый волею, зато печальный и темно вожделеющий, зато фаталистичный. Нет страха и благоговения ни перед разумом, ни перед сердцем. Глубокая убежденность в господстве влечений. Шопенгауэр говорил «воля», но ничего нет характернее для его философии, как отсутствие в ней действительной воли. Даже мораль сведена к инстинкту сострадания. Огюст Конт. Есть продолжение XVIII века. Господство сердца над головой. Сенсуализм в теории познания. Альтруистическая мечтательность. Та степень, в которой стала господствовать наука, указывает, насколько освободилось XIX столетие от власти идеалов. Известное отсутствие потребностей, характеризующее нашу волю, впервые дало возможность развиться нашей научной любознательности и строгости, этому по преимуществу нашему виду добродетели. Романтизм — подделка под XVIII век, род раздутого стремления к его мечтательности высокого стиля. В действительности порядочное-таки комедианство и самообман. Хотели изобразить сильную натуру, великие страсти —